Глава 10. На новой орбите. В том же 2011 году я предпринял поездку в Америку, о коей давно мечтал. Вояж занял целый месяц, в течение которого я увидел несколько городов США и Мексику. Само собой, мне хотелось получить максимум за приемлемые деньги. Поэтому сэкономить я решил на жилье, воспользовавшись услугами неизвестного тогда в России Airbnb. Путешествие я начал с Нью-Йорка, где за $30 снял комнату у студентов, арендовавших за $2500 трехкомнатные апартаменты. Я был ошарашен сумасшедшим ритмом Большого Яблока. Небоскребы, огромный трафик на дорогах, люди со стаканчиками кофе, которые, казалось, не бегут, а летают. Манхэттен, Empire State Building, Статуя Свободы, которые до этого я видел только по телевизору, производили потрясающее впечатление. Лас-Вегас до сих пор ассоциируется у меня с новогодней гирляндой, со всеми его поющими фонтанами, казино и непременными шоу на улицах. Разумеется, я сфотографировался на фоне горы Маунт Ли с гигантскими буквами «Холливуд», прошелся в Беверли-Хиллз по Родео-Драйв, где расположены самые роскошные рестораны и магазины Лос-Анджелеса. В пафосном Майами я нежился на чудесных пляжах с золотым песком и любовался мощью Атлантики. Кстати, в Майами я также через Airbnb арендовал комнату. В итоге она оказалась гостевым домиком на территории виллы весьма состоятельной пары, которая издавала помещение за $50. Хозяева оказались очень клиентоориентированными. В холодильнике меня ждала замороженная бутылка хорошей водки и тарелка с мелко нарезанной закуской. Из Майами я полетел в Мехико, где увидел разительный контраст после богатой и сытой Америки. Мексика не меньше поразила меня своим колоритом. Сомбреро, кактусы, текила и остатки цивилизации майя. А вот Канкун, фешенебельный мексиканский курорт, навеял воспоминания о Майами. Такой же золотой песок, океанские волны и свежий бриз. В общем, я получил зашкаливающие эмоции. И все же главным впечатлением от этой поездки стал Airbnb, который тогда только набирал обороты в США. Возможности этого портала меня восхитили. Я мог арендовать не только жилье, но и автофургон или лодку в нужном мне месте по самым доступным ценам. Или же при желании забронировать роскошный особняк, виллу или ранчо. Неудивительно, что, вернувшись из Америки, я задумался над разработкой подобного аналога у нас. Собрал команду Астры и устроил мозговой штурм, пытаясь понять, сможем ли мы вытянуть такой проект. Увы, своими силами мы могли сделать только часть работы, но вот основное, движок сайта, нам было не по плечу. Движок сайта — комплекс программных блоков, которые отвечают за управление содержимым сайта, работу его внутренней и внешней части. Я начал искать программиста, который сумел бы воплотить в жизнь мою идею и обсудил ее с Данилом Бекеровым, моим бадди по LifeSpring. «Кирилл, а ведь эта тема», — заинтересованно посмотрел на меня Данил. «Еще какая», — согласился я. «Мы даже начали делать этот проект, но у нас затык с бэкэндом, движком и разработкой». Бэкэнд — разработка бизнес-логики продукта, сайта или веб-приложения. «Слушай, у меня есть очень сильный программист», — сказал Данил. «Он делает сложнейшие вещи». Данил организовал встречу со своим айтишником, на которой мне удалось заинтересовать ребят своей идеей настолько, что мой бадди предложил делать этот проект вместе. Однако, когда мы посчитали, выяснилось, что только разработка обойдется в миллион, а еще минимум столько же требовалось на масштабное продвижение проекта. Таких денег у нас не было. При этом мы понимали, что наша идея горит. Разработкой сайта аналогичного Airbnb занимались не мы одни. Потому времени у нас не осталось совершенно и абсолютно. Решение мы нашли в стартап-акселераторе и начали переговоры с инвесторами. «Ребят, мы поняли, что у вас беда с разработкой и финансированием», — сказал нам на одной из таких встреч инвестор. «У нас есть отличный программист, который может взяться за ваш проект». «Программист у нас есть», — ответил я. «У него уже даже наработки имеются, но все упирается в отсутствие финансирования». «Мы вашего программиста не знаем», — холодно сказал инвестор. «И не готовы финансировать журавля в небе. А наш специалист уже сделал свой движок, который как раз ляжет на ваш проект. То есть вы готовы инвестировать в наш проект, если мы возьмем вашего программиста?» — уточнил я. «Да», — ответил инвестор. «Это меньший риск, нежели привлечение кого-то со стороны. Так что мы готовы работать с вами только с привлечением нашего спеца». «Что для этого нужно?» — спросил я. «Нужна магия. Вы встречаетесь с Андреем, Продаете ему свою идею. Если она понравится ему, он вам. Приносите свою дорожную карту, объяснил инвестор. Если все окей, то мы готовы вас финансировать. Встреча с программистом Андреем прошла успешно. Мы подготовили и провели презентацию для инвесторов. Наш проект выиграл. В итоге мы получили 600 тысяч, офисы и оборудование с условием предоставить первый минимальный рабочий продукт через 3 месяца. После этого мы должны были выходить на следующий раунд, где уже крупные фонды инвестировали бы в наш проект более серьезные суммы. В случае нашего успеха инвесторы, за вложенные в нас 600 тысяч, получали 20% нашей будущей компании. Мы засели за работу, разделив функции. Я отвечал за упаковку продукта, сайты, продвижение, интернет-маркетинг. Данил занимался презентацией сервиса и коммуникациями с собственниками жилья и ательерами. На Андрее была разработка. В первую очередь мы сосредоточились на интерфейсе для арендодателей. Делали ту часть сервиса, которая помогала собственникам администрировать и управлять своими объектами. Идея была в формировании базы из 200-300 владельцев, которые с помощью нашего программного обеспечения могли бы в режиме реального времени управлять своими номерными фондами. А уже затем в планах была доработка второй части сервиса, которая давала доступ всем желающим для бронирования объектов на нашем сайте. Работа закипела и начала приносить первые результаты. После того, как мы сделали силами Астры отличный сайт и продвинули его в поисковиках, к нам пошли первые клиенты. Уже через месяц мы имели по 3-4 заявки в день на подключение к нашему Airbnb. На этом этапе в работу включился Данил, который начинал обучать наших клиентов работе на портале. Но программист Андрей убил нашу чудесную идею на корню. В качестве основного ядра и программного обеспечения он взял свои прежние разработки. Увы, уже устаревшие с точки зрения технологии, дизайна и юзабилити, и очень напоминавшие первые версии 1С. Юзабилити – удобство и простота использования, степень удобства использования. Способность продукта быть понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для пользователя в заданных условиях. Свойства системы, продукта или услуги, при наличии которого конкретный пользователь может эксплуатировать систему в определенных условиях для достижения установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью. Поэтому наша система управления недвижимости выглядела слабой визуально и тяжелой в управлении для собственников. В итоге, спустя 3 месяца, вместо 300 арендодателей мы смогли привлечь только 25. Конечно, это был провал. Но нам удалось договориться со своими инвесторами о продлении проекта еще на 2 месяца и новом финансовом вливании в размере 300 тысяч. Хотя это нас не спасло. Напротив, в команде начался раскол. «Парни, я не понял, почему так мало продаж?» — с вызовом спрашивал нас Андрей. «Я написал офигительную систему, которая работает как часы». «Да потому что у нас интерфейс мертвый», — взорвался Данил. «У меня клиенты бросают обучение, потому что тупо не могут разобраться в твоих наворотах». «Согласен», — пытался сгладить ситуацию. «И конкуренты наши делают интерфейсы на порядок круче. И, между прочим, они, а не мы, завоевывают рынок». Все еще горячился Данил. «Андрюх, давай мы в Астре отрисуем классный интерфейс, а ты натянешь его на свой движок», — обратился я к Андрею. «Не получится. У меня все сделано на Java», — пожал он плечами. «Там интерфейсы стандартные, из библиотеки. Если вы хотите что-то менять, то меняйте клиентов». «Какого черта вы набрали сочинских лохов? Продавать надо нормальным отелям с толковыми сотрудниками. У нормальных отелей стоит серьезный софт. И наша система им вообще не нужна», — ответил я. «Вот именно, а сочинские, как ты говоришь, лохи, это 1000 маленьких гостиниц в регионах, которым и нужна именно наша система». «Значит, пусть учатся», — высокомерно сказал Андрей. «Да пойми ты, они до сих пор работают в лучшем случае в экселевских таблицах, а то и просто пишут все в блокнотах. Им не интересно, какая Java у нас стоит», — с горечью сказал Данил. «Для них чем проще и удобнее, тем лучше. Я с ними целыми днями работаю и знаю их нужды». «Я думаю, Андрей, что Данил прав. Я все еще пытался внести мир в нашу дискуссию». «А я думаю, что Данил просто плохой продажник», — с усмешкой сказал Андрей. «И не буду я ради ваших провинциалов переписывать программу, которую делал 1.5 года». «Да у меня просто руки опускаются», — горько сказал Данил. «Я с утра до ночи сижу с клиентами и понимаю, что проблема в нас. Я полностью посвящаю себя проекту, но уже не вижу никакой перспективы». «Так поищи получше», — снобствовал Андрей. Нашел же как-то 25 клиентов, значит, найдешь и еще. И вообще, у меня сейчас этап рефакторинга. Чего, изумился я? Какого рефакторинга? Ты вообще о чем, Андрей? Кирилл, ну ты же вроде в теме, кинул на меня насмешливый взгляд Андрей. Я оптимизирую код, чтобы движок заработал еще быстрее. Андрей, да нам это сейчас вообще не нужно. Ты вообще не слышишь клиентов, почти прокричал в отчаянии Данил. Нужен интерфейс и расширение функционала, а твой рефакторинг нафиг никому не нужен. Походу, парни, это вы меня не слышите, с легким презрением в голосе ответил Андрей. И вообще, если вам что-то не нравится, я могу и выйти из проекта. Так что ищите себе нового программиста. Это ты вовремя, Андрей, с разочарованием сказал Данил. Особенно если учесть, что больше половины инвесторских денег были потрачены на твою разработку. Да, и время безнадежно потеряно, подытожил я. После этого эмоционального разговора мы проработали еще месяц. Андрей все же занялся рефакторингом, так что ситуация не изменилась. Наши продажи оставались минимальными, что вызывало разочарование инвесторов. А вот конкуренты за это время ушли вперед. Андрей же, наплевав на наш проект, подыскал себе новое место работы, а потому нашему Airbnb времени практически не уделял. Оставалось лишь констатировать, что стартап провалился. Мы закрыли проект и разошлись, оставшись с Данилом в прекрасных отношениях и получив полезный, пусть и отрицательный опыт. Но желание делать что-то новое не покидало меня ни на минуту. Перелистнув неудачную страницу с русским Airbnb, я начал анализировать свою бизнес-стратегию. Вывод стал для меня неожиданным. Я же сам без посторонней партнерской помощи могу на базе своего интернет-агентства классно упаковывать продукты, услуги и эффективно их продвигать. Осознав этот факт, следующий проект я начал вести самостоятельно, почерпнув идею из своей поездки в Германию. Там на каждом углу продавались массажеры для головы, которые у нас до сих пор популярны и реализуются под названием «Мурашка антистресс». Стоили они на наши деньги рублей 300 и были у немцев очень модными, как примерно покемоны, спиннеры или акулы из Икеи у нас. Вернувшись в Петербург, я с удивлением обнаружил, что такие хайповые штуки продаются в городе в единичных магазинах и стоят под 1000 рублей. Что ж, это было интересно. Для подтверждения своей гипотезы я взял 50 пробных образцов, сделал посадочную страницу, закупил рекламу в Яндекс.Директе и выставил эти массажеры за 500 рублей. Расхватали их вмиг. Тогда я заказал в Китае уже большую партию этих, в общем-то, игрушек себестоимостью в 30 рублей. Усилил рекламу, начал сотрудничать с салонами красоты и участвовать в профильных выставках. Мои массажеры стоимостью в 500-600 рублей разлетались, как горячие пирожки. Но, конечно, больших денег они не приносили, поэтому я стал думать над расширением ассортимента. На этот раз идею мне подал телевизор. Как-то раз, щелкая пультом, я наткнулся на телемагазин. Сделана программа была хорошо, поэтому ее продукты, всякая китайская ерунда, типа моих массажеров, находила массу покупателей. Поинтересовавшись оптовыми ценами, я выяснил, что себестоимость подобных товаров копеечная, а телемагазин умудрялся накручивать свою маржу до 500%. Так что игра стоила свеч, ведь я собирался продавать весь этот ассортимент в 3 раза дешевле. Для этого я запустил интернет-магазин, и идея, что называется, полетела. Но к этой теме я быстро охладел. Товары были ни уму, ни сердцу. А мне хотелось все же приносить людям пользу своими продуктами. Так что этот интернет-магазин я продал и стал делать другой, реализующий компьютеры и комплектующие. Проект неплохо выстрелил, хотя требовал слишком много усилий при очень небольшой прибыли, поэтому от него я тоже отказался. Тем временем штат Астры насчитывал уже 40 человек. Мы снова сидели друг у друга на коленках в нашем офисе на 120 квадратах. Я решил переезжать в новый. Но на этот раз мне действительно хотелось переехать в офис мечты. Во что-то оригинальное и стильное в духе виденных мной американских стартапов. Мой выбор пал на жилой дом недалеко от метро «Черная речка», в котором 4 первых этажа занимали офисы. Я остановился на просторном помещении в 320 квадратов, с панорамными окнами и свободной планировкой. Поскольку ремонта в офисе не было, то мы получили отличные арендные условия и даже арендные каникулы. Интерьер я нарисовал в соответствии со своими представлениями о прекрасном и начал ремонт. Спустя 3 месяца мы въехали в наш новый дом с красно-белыми стенами анфиладами кабинетов, минимумом дверей и столами цвета беленого дуба в стиле сканди. Гордостью и точкой притяжения офиса стала кухня, где мы не только обедали, но и, установив стол для кикера, проводили чемпионаты по настольному футболу. Там же висела испещренная флажками карта, где мы отмечали страны, в которых побывали. После переезда в новый офис мы с Викторией пошли на тренинг по административной технологии Рона Хаббарда. На те копья, которые ломались при имени этого американца, я не обращал внимания. Я, в принципе, игнорировал все ярлыки и до того. Например, перед тренингом Life Spring мне тоже говорили об одиозности этой методики. Но я предпочитал делать выводы на собственном опыте. То, что мне предлагали на семинаре Хаббарда, меня устраивало. Более того, этот тренинг дал мне мощнейшие знания и инсайты с точки зрения структуры компании, ценности конечного продукта и мотивации сотрудников. Итогом обучения стало создание в Астрии собственной службы пиара и маркетинга, которую возглавила моя сестра Карина. Она начала продвигать наше интернет-агентство на всех площадках. Мы стали проводить семинары, на которых буквально на пальцах объясняли, как делаем сайты, как их продвигаем и работаем над конверсией, тем самым увеличивая продажи наших клиентов. Создали свои аккаунты в социальных сетях и начали записывать ролики в YouTube. Стали постоянными участниками конкурсов и рейтингов интернет-агентств. Разумеется, нас стали замечать и приглашать на конференции по маркетингу и веб-разработкам. На одном из таких мероприятий я познакомился с Ярославом Табаковым, лучшим в городе экспертом по проектированию и юзабилити. Харизматичный молодой парень с открытым лицом настолько интересно и увлекательно излагал свои мысли, что зал слушал его, затаив дыхание. Я загорелся идеей любой ценой переманить его в Астру. Но у меня было непреодолимое препятствие. У Ярослава была собственная компания, которая сотрудничала с такими монстрами, как Сбербанк и Юлмарт. Конечно, я предложил ему работу в Астре и, конечно, услышал в ответ «нет». Но чудеса все же случаются. Потому что спустя несколько месяцев Ярослав написал моей сестре, что закрывает свою компанию и выбирает для себя новое место работы среди топовых интернет-агентств города. Разумеется, я немедленно встретился с ним. «Ярослав, ты же гений юзабилити. Работаешь с лидерами рынка». Не смог я удержаться от удивления. «Почему закрываешь компанию?» «Да, Кирилл, я профи в своем деле», — улыбнулся Ярослав. «Проекты — моя стихия. Но, увы, я не бизнесмен. Совсем. Я хочу заниматься любимым делом, а продажи, финансы, бухгалтерия — совсем не мое. Именно поэтому сейчас в компании кассовый разрыв и нечем платить зарплату». «Да, я тебя понимаю», — усмехнулся я. «У нас с этим как раз все в порядке. Есть отличный отдел продаж с сильными менеджерами. Поиском клиентов точно не придется заниматься. А вот работа над качеством проектов — то, что нам сейчас нужно». «Вот и я хочу работать исключительно над продуктом», — улыбнулся Ярослав. «Причем делать это на моем уровне экспертизы». «Ярослав, тогда тебе точно к нам», — с нескрываемой радостью в голосе сказал я. «Понимаешь, Кирилл», — начал Ярослав, — «я человек творческий. Хочу построить отдел с нуля, так как я его вижу. И, конечно, хочу свободу действий». «О, ты точно по адресу», — улыбнулся я. «Возьмешь под себя всю разработку и твори как хочешь. Даю тебе полный карт-бланш». «Заманчиво», — внимательно посмотрел на меня Ярослав. «Знаешь, Кирилл, вы мне нравитесь. У вас офигенная атмосфера, и вы сильно растете. И офис классный. Но у меня будет два условия. Любой каприз», — пошутил я. «Первое. У меня проблемы со сном. Я не могу заснуть до 4 утра и в рабочее состояние прихожу только к 12 дня. И второе. Мне нужна зарплата 120 тысяч». Тут я не смог скрыть своего смущения. Во-первых, у нас была жесткая дисциплина. Все приходили в офис к 9 утра. Во-вторых, в Астре даже топы получали не больше 100 тысяч при условии выполнения KPI. Ярослав заметил в моем взгляде растерянность. «Кирилл, я понимаю, что это звучит странно», — мягко начал он. «Но я отработаю положенное и даже больше, причем с полной самоотдачей. Что же касается денег, то у меня ипотека 75 тысяч в месяц. А еще нужно на что-то жить». «Ярослав, но ты понимаешь, насколько ты должен нас поднять при таких требованиях?» «Отлично понимаю. И я справлюсь. Скажи, Кирилл, какой у вас был самый дорогой сайт?» «320 тысяч», — с гордостью сказал я. «Всего-то?» — загадочно улыбнулся Ярослав. «Через полгода будем продавать за миллион». «Ты шутишь?» — чуть не поперхнулся я. «Это же квартира!» «Нет, я абсолютно серьезно», — внимательно посмотрел на меня Ярослав. «Ну что ж, по рукам. принял я решение. Не верю, конечно, но давай пробовать. Через полгода мы действительно продали первый сайт за 1 000 000 рублей. А еще через год вошли в десятку лучших интернет-агентств Петербурга. У нас работало уже 60 человек, которые стали хорошей сплоченной командой. Каждый сотрудник из 7 отделов Астры четко понимал свою роль и задачу в компании. К нам потянулся поток стажеров, дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, пиарщиков. Причем многие были готовы остаться работать у нас бесплатно, в обмен на опыт, кейсы и даже строчку в резюме. Экспоненциальный рост Астры заставил меня задуматься о расширении финансового отдела. Виктория, несмотря на ее отличную работоспособность, физически не справлялась с возросшим во много раз объемом работы. Вопрос о найме бухгалтера я отдал на откуп жене. Свой выбор супруга остановила на 24-летней Катерине Соколовой, у которой в столь юном возрасте оказался очень хороший опыт работы и глубокое понимание предметной области. «Как наш новый бухгалтер?» — спросил я у Виктории спустя несколько месяцев. «Она просто находка», — улыбнулась супруга. «Разбирается в любой новой теме за несколько часов, делает все отлично и точно в срок». «Машина для перемалывания бухгалтерского леса?» — усмехнулся я. «Именно», — кивнула жена. «Но...» «Но идеальных людей не бывает», — подхватил я. «Так что не так с нашим самородком?» «У нее непростой характер и проблемы с коммуникацией», — грустно посмотрела на меня Виктория. «Она авторитарна, и если что-то идет не по ее плану, то беда. В выражениях не стесняется и субординацию не соблюдает». «То есть Катерина — гроза всего отдела?» — усмехнулся я. «Ну, скажем так, сотрудники ее побаиваются, но я ее очень ценю». Виктория действительно мирилась с характером Катерины, ценя ее за профессионализм. Катерина проработала у нас 2 года, а потом все же ушла в свободное плавание. Открыла свою бухгалтерскую фирму, но, несмотря на свои выдающиеся достижения в сфере финансов и бухгалтерии, стать успешным предпринимателем так и не смогла. Проблемы у Катерины возникали и с клиентами, и с собственными сотрудниками. Опять же, из-за сложного нрава. Забегая вперед, скажу, что в итоге Катерина спустя несколько лет вернулась к нам и вновь показала себя отличным работником. Дорога от старта Астры до ее яркого свечения заняла 10 лет. Этот трудный и тернистый путь, казалось, длился целую вечность. Можно было, конечно, почивать на лаврах, но меня снова тянуло вперед. Я продолжал искать бизнес, который бы уравновесил степень затраченных на него сил и приносимую прибыль. Мне хотелось сделать проект, который захватил бы меня полностью, доставлял бы удовольствие и удовлетворение. В общем, я опять был в поиске. И опять на горизонте появился Артур. У него были новые грандиозные планы, которые он хотел обсудить со мной у себя дома на Ибице. Я полетел на остров вечеринок, тусовок, разгула и драйва. Накунувшись в этот котел эмоций и бешеной энергетики, я понял, почему на Ибицу приезжают сотни тысяч человек, а мировые звезды запросто выступают в тамошних отелях и барах. Шоу, перформансы, знаменитости, невероятные концерты. И все это на фоне красивейших пейзажей, солнца и ласкового моря. Артур дал мне почувствовать все прелести богатой жизни на сумасшедшем курорте. Я остановился у него в особняке, на берегу моря, купался в бассейне, любовался умопомрачительным видом на Средиземку. У Артура были обалденный военный джип и кабриолет, на которых мы исколесили весь остров. Мой друг провел меня по всем злачным, модным и атмосферным местам Ибицы, навсегда привив мне любовь к этому потрясающему месту. В общем, я вел образ жизни магната на пенсии, что, разумеется, было для меня в новинку, но не забывал и про бизнес. Артур хотел сделать портал, который собирал бы все мероприятия, проводимые на острове, чтобы на сайте можно было купить билеты на концерт или в клуб, зарезервировать столик в ресторане, арендовать яхту и, конечно, жилье на любой кошелек. На тот момент подобные услуги в сети были доступны на 2 сервисах. Но у Артура было конкурентное преимущество. Он знал многих значимых людей на Ибице и мог легко и непринужденно, а также очень быстро организовать партнерку с любой компанией или владельцем увеселительного заведения. Благодаря своим связям Артур прекрасно знал, сколько может принести такой проект. Поэтому новая идея его очень вдохновляла. Конечно, ею проникся и я. Вернувшись в Питер, я начал разрабатывать наш новый портал, разумеется, силами Астры. Через 3 месяца мы сделали очень хороший сайт с классным интерфейсом и отличным юзабилити. начали продвигать сервис в социальных сетях и стали получать первые заявки. Дальше дело было за Артуром, который должен был сформировать бэк-офис на Ибице для обработки запросов с нашего сайта. Но мой друг, сторонящийся операционки, как черт ладана, не смог организовать его работу. Нанятые им люди не справились с задачей, и Артур, как всегда, быстро потерял интерес к своей идее. Мы же лишились времени и денег. Конечно, я испытывал по отношению к Артуру всю гамму негативных чувств. Мы вложили в этот проект немало, и мне было жаль потраченных впустую времени, сил и финансов. На тему нашего неудачного партнерства с Артуром я размышлял много времени и в определенный момент вдруг понял, что становлюсь таким же, как он. Я быстро загорался новыми проектами и также быстро охладевал к ним. Я брал количеством, а не качеством. Мною двигал лишь мимолетный интерес, и потому я находился в расфокусе, что, конечно, отражалось на моем эмоциональном состоянии. И все же я продолжал искать то дело, которое меня зажжет. Мне очень хотелось на этот раз заняться чем-то социально значимым, полезным и масштабным. Идея нового проекта возникла у Виктории. «Кирилл, а почему бы тебе не открыть школу интернет-маркетинга?» — спросила как-то моя супруга. «В смысле?» — не понял я. «Наша Астра — одно из лучших маркетинговых агентств в Питере», — улыбнулась Виктория. «А наши ребята — спецы такого уровня, что легко могут обучать других. И некоторые из них, я знаю, даже хотят этим заниматься». «Слушай, а ведь ты права!» Я вновь восхитился мудростью супруги. «Мы ведь действительно уже давно достигли высокого уровня экспертизы. С удвоенной энергией я начал воплощать новую идею. Нашел молодого, очень толкового и энергичного парня, Андрея Литвинова. Заразил его этим проектом и предложил должность руководителя школы. Для Андрея это был первый опыт такого масштаба, но он отработал нашу идею на все 100%. Мы сделали сайт, написали несколько курсов, в которых собрали все уникальные знания, накопленные в Астре, и запустили школу. Число слушателей росло, и они оставляли о нас хорошие отзывы. Однако целевая аудитория проекта оказалась очень узкой, поэтому набирать учеников было достаточно сложно. В итоге проект получился локальным и грандиозных финансовых результатов, увы, не приносил, зато требовал много ресурсов. К тому же у Астры началась черная полоса. Рынок, на котором мы были первопроходцами, рос. Если в 2004 году, когда мы начинали, в Петербурге существовало всего 50 подобных агентств, то к 2015-му их количество исчислялось тысячами. Конечно, конкуренция становилась все острее, продавать становилось все сложнее, и Астра вошла в цикл снижения спроса и доходов. Периодически у нас стали возникать кассовые разрывы. Несмотря на это, мы не унывали и очень рассчитывали на крупнейший для нас контракт с государственными структурами Азербайджана. Пресейл по этому многомиллионному проекту мы вели несколько месяцев, причем наши контрагенты были очень довольны намечающимся сотрудничеством. Пресейл проекта. Предпродажная подготовка. Комплекс мероприятий для заключения успешной сделки. При его разработке менеджеры учитывают не только интересы бизнеса, но и пожелания клиента. Подписание договора планировалось на самый конец года, после чего мои лучшие ребята должны были отправиться в длительную командировку в Баку, чтобы работать на месте. Но буквально за несколько дней до заключения соглашения азербайджанская сторона внезапно разорвала наш потенциальный контракт. «Вас не устроили наши предложения?» спросил я на все же состоявшейся встрече с азербайджанскими клиентами. «Нет, мы очень довольны результатом», — ответили мне. «Вопрос не в вас. Мы, в принципе, не готовы сотрудничать с Россией. Для меня это был тяжелый удар. Не только потому, что мы потеряли возможность получить шестизначную прибыль. Я чувствовал эмоциональное выгорание, терял интерес к бизнесу, и мне не хотелось идти дальше. Да я и не понимал, куда идти. Как дальше строить жизнь?» Рождение второго сына, которого мы, как и планировали, назвали Платоном, стало, несмотря на радость, дополнительным триггером моего кризиса. Мне 35 лет. У меня семья с двумя детьми, евродвушка в хорошем районе Питера и пара машин. Все, больше у меня нет ничего, даже накоплений. Если со мной что-то случится, то своей семье я ничего не оставлю. Примерно такие мысли роились тогда в моей голове. И в тот сложный момент жизни мне попалась на глаза книга Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Дальше, конечно, будет высокий штиль, но она реально изменила мое сознание, отношение к бизнесу, инвестициям, да и вообще к жизни. Я осознал, что за все свои 35 лет не думал ни о недвижимости, ни о пассивном доходе, ни об инвестициях. Так, может быть, пришло время поразмыслить над этим? Возможно, это именно то направление, которое я так долго и мучительно искал?